Глава 23. Фейковый брак и все такое. Айви. Ну и с хорошего на Джесси классные туфли от Лили Грир. Конечно, ей успели доставить их за одну ночь. А из плохого... Что, мать твою, произошло? Мы выходим из лифта и идем по казино вслед за Джесси и Оливером. Я дергаю Хейза за руку. Сильно. Чтобы ему пришлось обратиться к спортивному доктору из-за боли в запястье. Когда мы достаточно отстали, чтобы нас не было слышно, я шепчу ему одними губами. «Ты с ума сошел?» Хейс кивает на двоих человек, идущих перед нами. «Ты видела, как она обрадовалась? Представь, что было бы, если бы мы сказали правду», — шепчет он в ответ. Я фыркаю и злобно на него смотрю. Мы идем мимо казино-автоматов с тематикой волшебника страны Оз. Раздается злобный смех ведьмы. «А ты представь, что будет, когда теперь все узнают правду». «Просто отложим развод на некоторое время», — говорит Хейс. «Он такой наглый и уверенный. В постели эта его манера казалась сексуальной, а сейчас просто бесит. Я закипаю, уже даже подгораю. Кто этот парень и почему он принимает за меня подобные решения?» «Ты только что сказал владелице команды, что мы с тобой и правда женаты. Теперь придется притворяться. Бог знает сколько», — говорю я. Раздражение так и брызжет, но это только вершина айсберга. Меня кое-что мучает. Кое-что, что даже озвучивать страшно. «Я хотел как лучше», — резко отвечает он, как будто поверить не может, что я разозлилась. «Но я злюсь, очень злюсь. У меня отобрали право голоса». Зендер постоянно так делал. Кто-то снова мною помыкает, снова говорит мне, что делать. Я засовываю свои чувства куда подальше. «Мне не нужно играть в женатиков, чтобы впечатлить владелицу команды». Хейс хмурится. Он меня не понимает. Мы идем мимо мужчины, который ругается на автомат. «Прошлого талисмана уволили за кокаин на вечеринках. Я не хотела, чтобы тебя уволили, потому что ты напилась после третьей своей игры». «Вот же! Хороший аргумент!» — я со злостью выдыхаю. «Он прав. Я бы обзавелась проблемами». «Но ты ничего не дал мне сказать!» «Неужели у нас не было другого выхода? Мог потянуть резину и дать нам время подумать?» Хейс жестом указывает на Джесси так, чтобы никто не заметил. Она цокает каблучками по мраморному полу. Такая идеальная в этой новой обуви и винного цвета костюме. Дает Оливеру какие-то указания, а он кивает, как послушный солдат. «Ты же сама все видела. Она быстро все поняла», — говорит Хейс. «Я не хочу ее злить. И тебя подставлять не хочу». «Мне нравится, что он пошел на это ради меня». Но, с другой стороны, мне и жутко не нравится. Теперь придется разбираться с этим бардаком, париться о рабочих проектах и собирать жизнь по крупицам. Я замедляю шаг. «Меня подставить не хочешь?» — говорю я, потому что не верю в его благородство. «Ты и себя спасал. Просто не хотел выставить себя облажавшимся новичком». Он сдается и выдыхает. «Ладно, ты права. Себя я тоже спасал». Я не спускаю с него глаз. Рада, что он признался. «Она пригласила тебя и твою жену», — говорю я и руками показываю кавычки. «Было бы неловко, если бы ты сказал: ой, да мы просто напились». В его взгляде появляется твердость. «Я тогда совсем немного выпил». Ему почему-то важно подчеркнуть, что он был почти трезв. «Вчера ничего не было по пьяни. Я осознанно делал все, что хотел. Женился веселье ради. И это и правда было весело». Его голос становится еще тише. «Продолжение ночи тоже было осознанным, потому что я осознанно хотел тебя. Я замираю». Он застал меня врасплох. Вспоминаю, как мы горели от страсти. «И я все еще тебя хочу так сильно, что с ума схожу. Прости, что сам принял такое решение. Но поверь мне, последнее, чего я хочу, так это сделать тебе больно. Не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Я тебя защищал». Вдох замирает на моих губах. Пытаюсь осознать, что он только что сказал, что значат его слова. Во мне просыпаются серьезные чувства. Так и хочется спросить, что будет с нами дальше, с нами тремя? Но я и так уже слишком открылась и Хейзу, и Стефану. Отношения всегда заканчиваются одинаково. Я видела, что брак сделал с моими родителями. Доверие — это ошибка. Доверять можно только собаке. Как бы мне ни было больно, мой жестокий отец был прав. Не зря он вбил нам с сестрой это в головы. Резко захотелось оказаться дома, обнять собаку и писать текстики про моду, а не торчать здесь, притворяясь мистером и миссис. Нам столько надо обсудить. Например, как долго мы будем притворяться, что сказать друзьям и семье, а главное, что это значит для нас троих. И Хейс, и Стефан не выходят у меня из головы. Мои чувства к ним не выходят у меня из головы. Как бы это ни было неправильно, я хочу снова быть со Стефаном. И с Хейзом. Но сейчас не самый лучший момент, чтобы сказать «давайте повторим». Особенно перед радостным Оливером. Он неловко машет нам, будто не хочет прерывать. Но вынужден. У Джесси сегодня плотный график в Вегасе. Она готовится к встрече с владельцами отеля. Пойдемте за кофе. Перевод. Нельзя заставлять ее ждать. Раз уж мы теперь не торопимся разводиться, можно и кофе выпить. «Как прелестно!» «Конечно, — говорю я. Раз Хейзу можно самому принимать решение, значит, и мне тоже. Слушай, а можно пока не рассказывать никому про нашу свадьбу? У нас случился головокружительный роман, мы так влюблены, что аж решили пожениться, но...» Замолкаю я и расплываюсь в смущенной улыбке. «Хочу сначала рассказать маме с бабушкой. Вчера мы ничего не успели». «Разумеется». Оливер, понимающе улыбается. «Мы отправляемся за кофе. Я одариваю Хейза взглядом типа «Как тебе такое?» Я тоже могу играть в эту игру». Есть кое-какие плюсы в том, что я не попала на завтрак. Например, в самолете я успела урвать сиденье у окна во втором ряду и попросить Оливера сесть рядом. Я успела соврать Оливеру про маму и бабушку, поэтому у меня появилась возможность снять кольцо и спрятать его в заднем кармане брюк. Не знаю, что Хейс сделал со своим. Не знаю, что он сказал Стефану. Я стараюсь их избегать во время посадки. Открываю ноутбук и не отрываю от него глаз. Хочу поискать информацию для Берди за время короткого перелета в Сан-Франциско. Но живот ни на секунду не перестает болеть от волнения. Джесси не летит с нами. Оливер что-то говорил про встречи в Вегасе. Как хорошо, что ее здесь нет. Мне и без этого плохо. Даже не знаю, с чего начать. Насколько все раздуется? Что это все будет значить? Может, Оливер мне ответит? Мы уже заходим на посадку, когда я набираюсь смелости, поворачиваюсь и спрашиваю. «Слушай, в команде же не раздуют, да? Я же просто талисман». Он понимающе улыбается. «Не переживай, мы ничего не будем оглашать, если ты не захочешь. Официальные аккаунты, может, и нет. С другой стороны, мы же никому не интересны, правда? Надеюсь, что история талисмана и новичка покажется всем скучной». Я оглядываюсь и вижу, что ребята уже забирают сумки и телефоны. Переговариваются, стебут друг друга, будто ничего и не произошло, будто один из них вчера не женился на почти одной из них. На Хейза я не смотрю, даже не пытаюсь с ним поговорить. С тех пор, как мы разошлись, он написал мне всего одно сообщение. «Хейз, сможем сегодня поговорить?» Я ответила просто «Да». Выхожу из самолета, стараясь держаться позади игроков, болтаю с Оливером. Пытаюсь изо всех сил игнорировать тревогу и не накручивать себя. Не знаю, как себя вести в этом новом мире. «Твой костюм как раз сейчас доделывают. Дебютируешь в нем на следующей игре», — говорит Оливер. «Проведем опрос среди фанатов. Все уже готово. Начнем разогрев с того, что снимем пару видосиков, как ты катаешься в новом образе и стреляешь в толпу футболками». «Круто», — говорю я, стараясь сосредоточиться на работе. Честно говоря, пушка с футболками и правда звучит весело. «Я справлюсь, в универе пробовала. Я пушечный эксперт». «Иврушка. А еще мама собаки». Поэтому, как только выхожу из самолета, звоню Трине. Спрашиваю, сможем ли мы встретиться в кафе, чтобы я забрала собаку. Прошу в идеале захватить с собой Обри. Мне нужны мои подружки. Срочно.